Станция Тёмкина. Новые дни, новые заботы, то есть задачи, за которыми после завтрака на КП отправился Ковалёв. В ожидании постановки задания на сегодняшний день мы расположились на стоянке машин возле капониров. Я достал планшет и попытался схематично изобразить бушвокера. Здесь и далее примечание автора. MechWarrior. Название серии компьютерных игр, действие которых происходит во вселенной BattleTech, научно-фантастическом мире, придуманном FASA Corporation. Плеяда писателей-фантастов, среди которых Уильям Кейт, Майкл Стакпол, Роберт Торстон, Джеймс Лонг, вдохнули в эту вселенную душу. Основным посылом было то, что в будущем основные военные действия будут вестись шагающими роботами. Одной из самых универсальных и распространенных моделей будет Bushwalker. Bushwalker. Конец примечания. Самым главным из заинтересованных был Санька Якименко, прибежавший к нам из санчасти, потому как он заявил, что уже выспался и отъелся, и вообще готов к выполнению любых заданий, лишь бы подальше от медицины. «О, це шо за штуковина у него на плече?» «Это управляемая ракетная установка, ну типа как наши РСы пускать». «А где направляющие?» «Это следующий этап развития ракетного оружия. Видишь, 5 отверстий? Вот оттуда и выходят 5 ракет». «Так ведь крылышки на РСах помнутся, а если без крылышек, то как они будут направление выдерживать?» «Это сотник у меня из-за плеча рассматривает рисунок». «Крылышки есть. В пусковой установке они будут в сложном состоянии, прижаты к корпусу. А потом, когда ракета выходит из контейнера, пружины раскроют крылышки, и получится то же самое, что и наш РС». «Ящера какого-то древнего из книжки напоминает. А для чего такие чудные маленькие ручки?» «В этой автоматическая пушка будет. Можно ШВАК поставить, но лучше ВЯ подойдет. Или новую какую-нибудь разработку подвесить. Миллиметров 30. А можно и вообще 40-50. Не выдержат отдачи. А мы пружины и гидрокомпенсаторы установим». «В эту руку что снарядим? Давай УБС. Классная вещь». Это уже подсел к нам Мишка, который вытирал руки тряпкой. Стрельбы из Березина по мишеням его впечатлили, особенно когда с 200 метров он лично пробил бронеспинку, снятую с мессера. Нет, надо опережать техническую мысль. Сюда мы поставим аппаратуру теплового луча. Чуть не ляпнул проектор протонных частиц. А чего? Хорошая же штуковина. Это еще что за чудо такое? Васятка явно не в теме. Ну, старик, ну вообще даешь. Ты что, гиперболоид инженера Гарина не читал? Ну так, листал как-то, когда в библиотеке попалось. Я в подробности не вчитывался. Там как раз такой луч и описан. Совершенно жуткая штука. Сталь, как раскаленная проволока, масло режет. Наводишь на танк, он ему броню прожигает и кранты вражьей техники. Так это ж надо срочно на фронт. А если на ИЛ поставить, так этой штуковине цены не будет. Пролетел, все танки пошинковал в капусту. Красота! В том-то и дело, что красота. Да только существует в специальных книжках. Фантастика называются. А так это не то, что не разработали, еще даже не изобрели толком. А я-то думал... Вот чё ты всё невзаправду говоришь? Я уже даже поверить успел. Не горюй. Может, именно ты после войны будешь тем учёным-инженером, который эту штуку создаст. Университет технический окончишь. И вперёд в конструкторское бюро или научную лабораторию. В мирной жизни этот луч нафига нужен? Тут уже Мишка не усидел на месте и натянул Юрику, который вёл со мной полемику, пилотку на нос. «Эх ты, темнота! А ещё лётчик называется. Вот сейчас детали стального листа на специальном многотонном прессе надо штампами врубать. А тут будешь как фанерку лобзиком выпиливать. Хочешь так, а хочешь эдак. Таким лучом, я думаю, сварить детали можно между собой. Лучше даже, чем электросваркой». «Точно. Это не говоря уже о горнорудном деле. Опять же, в медицине можно будет использовать. Лазер он лучше любого скальпеля и ножа будет резать, а потом быстрее все заживать будет. Блин, занос на поворотах. Хорошо, что парни мимо ушей пропустили. Нет еще такого слова «лазер». Его через 20 лет только разработают и через 25 назовут. Примечание автора. Light amplification by simulated emission of radiation. Усиление света посредством вынужденного излучения. Ладно, ладно, давай дальше. А как эта штукенция передвигаться будет? Вот это на опорах ногах, как курица, коленками назад. А чего назад-то? Ты в природе посмотри. У всей живности толчковые ноги коленками назад. Что у кошки, что у кузнечика. И потом, в бою меньше возможность поражения. Но мудрил что-то непонятное. Избушка на курьих ножках с РСами. Но забавно. А внутри чего будет? Как в избушке на курьих ножках печка, в которой добрых молодцев жарят, которые не отличаются умом и сообразительностью. Примечание автора. Явный отсыл к мультипликационному фильму «Тайна третьей планеты». Чего-чего? Ну, старик, ты хоть сказки читал или в детстве слушал? Ну, слушал. Про Колобка и про золотую рыбку. А про меч-кладенец, Калинов мост и змея Горыныча? Чего пристал? У нас в садике про такое не рассказывали. Лучше говори, как это будет передвигаться. На гусеничном ходу или на колесах? Так я же и говорю, шагающая штука будет. Офигеть, она не грохнется? Так мы туда гироскопы установим, чтобы сама собой выпрямлялась. Тут Мишка отвернулся в сторонку и стал что-то в уме прикидывать. Затем сдвинул пилотку на затылок, посмотрел в небо и снова начал что-то вычислять про себя. Потом повернулся ко мне и ехидно так спрашивает. «Так сколько, говоришь, это чудо техники будет весить?» «Ну, тонн 40 плюс 3 тонны брони из эндостали». «То есть с боезапасом грубо 45 тонн. Это еще без топливного запаса, как я понимаю». «Ну, где-то так. И шагать будет со скоростью?» «Ну, километров 50-60 в час». «Фантазер ты, Журка, а не технарь», сообщил мне свои выводы механик и бросил меня сорванной травинкой, как маленьким копьем. «Фантазер, не отрицаю. А что не так?» «Прикинь по расчетам, что выходит?» «А что?» «А то, что двигатель для этого железного ящера потребуется в 5000 лошадиных сил, и использовать можно будет только в горах, на скальных грунтах, иначе проваливаться будет по колено в землю». «А если мы 4 АМ-38 поставим и вместо 3 пальцев на ноги установим 5?» «Это тебе самолет, что ли?» «Все равно прирост мощности будет не в 4 раза, а максимум в 2. И хоть 10 пальцев ставь, все равно площадь опоры недостаточная». «И что это все значит?» «А то значит, что такая штука с места не сдвинется. А если и сдвинется, то будет ползать, как хромая улитка. При этом постоянно проваливаться в землю по пояс. Я еще не рассматриваю дополнительные обстоятельства, что топливо будет нужно в таком количестве, что можно сразу к подобному изобретению больного разума 3-4 железнодорожные цистерны приделать на прицеп». «Ну вот, обрубаешь ты, товарищ инженер-лейтенант, полет творческой мысли». «Не, это я тебя на землю возвращаю, а то привык порхать в мечтах». «Так мне же по долгу службы летать положено. Я же летчик». «Это ты-то летчик? Вот этой шутки я еще не слышал. Потому как ты есть злобный вредитель авиационного имущества. Один твой вылет потом стоит 2 дней ремонта». «Ладно, ребята», — поднялся на колени сотник. «Командир идет. Кажется, у нас появилась работа». Андрей был деловит и немногословен. «Якименко, как самочувствие?» – поинтересовался он, подходя к нашей компании. «Бородулин отпустил», – дипломатично ответил Санька. «Если отпустил, то бегом марш обратно в санчасть. Решил, что раз Храмов отдыхает под боком, то можно сбежать от медиков?» Саньке ничего не оставалось, кроме как вздохнуть и направиться обратно в поликлинику на опыты. «Жихарь, Сотник, Журавлев, собираемся. Пошли на КП получать задачу». «Андрей, а по предварительным сведениям, что готовится?» Ковалев махнул рукой. «Что-то мне это не нравится». «Твой анархист из БАО сколько прыжков успел сделать?» Поинтересовался у меня Камэск. «Пока только 3. Его как в первый раз на куполе прокатило, так он сразу охладел к парашютному спорту». «Бери его сейчас с собой. Я тоже парня из БАО стрелком сегодня возьму». И уже не надо никаких дополнительных пояснялок. И уже таки ясно, что вылет будет нескучным. Постановка задачи полностью меня в этом убедила. В дивизии продолжали давить, а Храмов с его авторитетом сейчас приходил в себя после нашего памятного вылета. Короче, начальству мостика было мало. Тем более, видимо, немцы его уже привели в рабочее состояние. Передвижные ремонтные дрезины для восстановления путей и мелких мостиков у фрицев успешно функционировали до весны 45-го. Чтобы нарушить перевозки, требовалось проведение крупной операции, типа «Рельсовая война» или «Концерт». Эти две акции партизан и диверсионных отрядов до сих пор предмет гордости наших военных специалистов. Только без уточнения, что на основных магистралях движение было восстановлено примерно через месяц, а где-то и того быстрее. Для любителей истории предложу простенькую задачку. Берем карту центра России, наносим линию фронта на середину июня 1942 года. В Смоленской области находим станцию Тёмкина, которая сразу за речкой Ворей. Теперь возьмем линеечку и проведем маршрут. При этом учтем, что в износках с их торфоразработками тоже железнодорожный узел и прикрыт прилично. Даже что-то крупное зенитное стоит, не говоря уже об МЗА. Еще попутно нужно обогнуть пару аэродромов с мессерами. Нравится? Маленьких мы, как всегда, подберем в Атулино. Вот это можно считать отправной точкой маршрута. Вбиваем в навигатор и ура вперед! Если найдем такой прибор в 1942 году, особую остроту впечатлений добавляет обстоятельство, что мы на этом участке фронта зарекомендовали себя с лучшей стороны. То есть противник наверняка знает нас как облупленных. Штурмовики дивизии работают в этом районе уже чуть ли не месяц. То Износки, то Тёмкина, то Новая Дугина. Чуть раньше рассказывал о налете на аэродром, после которого наша эскадрилья сократилась до численности звена. Это вот было именно про Новая Дугина. И если говорить откровенно, нас уже основательно потрепали. Теперь, чтобы нанести приличный удар, приходилось поднимать все илы полка. Все 10 машин из 40, положенных по новому штатному расписанию. «Заход на цель северо-запада, ориентируясь по железной дороге. При первом проходе нанести бомбовый удар. Второй удар – штурмовой. Если удастся, замыкаете круг и отрабатываете по цели в несколько заходов. При активном сопротивлении ПВО противника наносятся только 2 удара. Первое звено ведет Белоголовцев, второе звено ведет Ковалев. Загрузка по 4 ФАП-50. Замедление выставить на 10 секунд. Высота сброса не менее 200 метров. Взлет звеньями после 9:00 по 2 зеленым. Если все понятно, идите готовиться к вылету». Чернов немногословен. В его интонациях и движениях чувствуется легкое раздражение. Видимо, из-за того, что сам будет вынужден остаться. Комиссар у нас мужик хороший, но не летающий. Его даже на КП для координации оставить нельзя. Вот и приходится заземлиться заместителю командира, штурману полка. Из всего авиапарка в строю осталась дюжина аппаратов. Еще 4 машины обещали отремонтировать через пару дней. Итак, парм у нас почти прописался. На задание пойдем 2 четверками. Сегодня нас будет вести Женька Белоголовцев. Заметив возле шестерочки Бура, Мишка вопросительно посмотрел на меня. Я принял строгий вид командира экипажа и дал указание о начале экипировки. Муса покачал головой, но ничего не сказал. Вот же, черт возьми, запаса леденцов с собой не оказалось. Впрочем, судя по деловитому виду Бура, они не очень ему требовались. Хотя, с другой стороны, не считая провозных, у парня это был второй боевой вылет. Дай бог, чтобы не последний. Тьфу-тьфу-тьфу в левую сторону. Не знаю, за каким лешим, но почему-то достал свой ТТ и проверил магазин. Все в порядке. Как вчера вечером собрал после чистки, так все и осталось. Погода, как на заказ для огородников. Солнечный июньский день с легкими облачками, которые иногда закрывали солнышко. Птички вон разные переливаются. Стрижи, посвистывая, носятся за мошкарой. Красота, да и только. Трава уже снова поднялась, опять покосить бы не мешало. Бензокоса, небось, застоялась. Надо будет свечку проверить, да еще леску подкупить, а то моток уже почти закончился. Опять же, бензинчик с маслом развести. Стоп, нельзя. Это не из текущей реальности, это только расслабляет. Не думать. «Лёшка, что-то ты смурной сегодня», — отметил механик, бросив на меня взгляд. «Да так, что-то дом вспомнил, своих. Соскучился, понимаешь ли». «Так зачем дело стало? Валивай фашистам посильнее, война скорее закончится. Вот домой и вернёшься». «Это точно. Ладно, держи пилотку, гони шлем». «Командир, хочешь загадку?» «Ну-ка удиви». «Когда Бог создавал твердь земную и все творения на ней, где была авиация?» «Как где? Еще не придумали». «Эх ты, авиация уже была в воздухе». Это я типа понял». Передразнил меня Мишка. «А кто обеспечивал авиации вылет?» «Ну и кто?» – поинтересовался я, застегивая карабин парашюта. «Вот все летчики такие, или мне достался особый экземпляр. Я из-за тебя стойки шасси на всесоюзном авиационном конкурсе на скорость ремонтировать могу. И займу первое место». «Да ладно тебе». «Вот и ладно», – проворчал для порядка Мишка, протягивая мне журнал приема. «А знаешь, какие три величайшие глупости сделали авиационные техники?» «Какие?» «Во-первых, изобрели летательные аппараты. Во-вторых, посадили в них летчиков. В-третьих, позволили летчикам собой командовать». «Ладно, Мишка, а знаешь основной принцип обслуживания техники техникам?» «И?» «Техник, не трогай технику, и техника, техника не подведет». «Принимается, командир, 1-1. Ни пуха, ни пера». Под это напутствие мы заняли свои места в шестерочке. Мы шли, прижавшись к земле, в направлении захваченного фрицами Гжатска. Атака станции планировалась со стороны Вязьмы вдоль железнодорожного полотна, которое станет для нас путеводной ниточкой. Только снижаться надо будет заранее, а потом непосредственно перед целью набрать высоту. Загрузка была неполной, что обеспечило нам курсовую скорость в 300 км в час. Снова наши мигари из последних сил будут выкручивать спирали, чтобы снизить свою среднюю путевую скорость. Ведущую четверку вел Женька, вторую – Андрей. Из первой эскадрильи на задание пошли в основном старики из прежнего состава полка, а у нас – уцелевшая команда – Ковалев, Жихарь и Журавлев-Сотник. Не понимаю, почему нас нельзя пополнить машинами и личным составом? Мы на своем поле с апреля живем, уже скоро корни пустим. С этого времени в полк прибыли где-то с полдюжины машин, правда уже нового образца, и человек 9 пилотов. Кроме того, нам вообще по штату комиссар в каждой эскадрилье положен. А где он? Наш ветеран, батальонный комиссар, за всех отдувается. И еще успевает нам фитиль по партийной линии вернуть, чтобы служба медом не казалась. Идем, утюжим небушка. Под нами должен быть противник, хотя сейчас сам черт не разберет, кто где. В этом краю лесов и болот фронт иногда выписывал такие вензеля и разрывы, что можно только дивиться, как наземные войска по своим не лупили. Еще десантура с партизанами Целые массивы ельников и березняков себе забрали. Там вроде бы еще наши конники-рейдеры были. Причем за полгода, пока они по немецким тылам гуляли, умудрились даже своих коней сохранить. Фрицы, по сути, держали населенные пункты и дороги, а наши – леса и болота. А это не есть хорошо. В трясине, конечно, можно отсидеться, и танки в топ не попрут. Только что жрать в этой дыре будешь? Опять же, иногда и посушиться, постираться, согреться не мешает. И через месячишко боев боеприпасы кончаются, а подвести их – никак. Дороги контролирует противник. Историю этих событий качественно изучать не довелось. Только школьный курс. То есть можно считать, что совсем не знаю. Вот, а еще над ребятами куражился. Им-то историю как предмет вообще только с 1934 года стали преподавать. А раньше считали буржуазной наукой. Однако чую, что Гансам такой фронт явно не нравится. Все наше болотное войско они постараются либо выдавить, либо уничтожить. Сейчас идет период накопления сил и боеприпасов. Ну а мы только и можем что обрабатывать узловые станции и пытаться разбить аэродромы. Силёнок у нас пока маловато. Вот всякие модули с фон Фиттингхофами и прочими фон Дерменами этими пользуются. Здесь обозначат наступление, причем довольно опасное, с перспективой снова выйти к Москве. Однако основной удар будет на юге. Это даже я знаю. Илы почти скребут по макушкам деревьев. Однако время от времени по нам кто-то бьет с земли, отбрасывает МЗА. Не прицельно, а так, только отпугнуть. Но все равно неприятно. Мне вообще-то падать на территорию, занятую фрицами, никакого резона нет. Потом во всех анкетах придется писать «был на оккупированной территории». А это верный билет на визит в компетентные органы. Причем билет проездной со скидкой, то есть с возможной отсидкой. Что-то у меня сегодня уровень пессимизма поднялся. Видать, к дождю. Вот то ли дело Бур. Молодец парень. Сидит, помалкивает, башкой железной крутит. Как ни оглянусь через плечо, он все на страже. Передняя четверка выписывает очередной поворот. И раз, и два, и три. Андрей тоже поднял крыло в крене и начал выполнять поворот. Молча, ни звука. Так хоть есть призрачный шанс, что нас не заметят раньше времени. Нам ползти еще минут 10. Выполняем отворот, не дойдя до Гжатска. Недавно мы бомбили мост на этой железной дороге. Неподалеку от того места, где в Ворю впадает Истра. Там-то хорошо было. Мы подошли, маскируясь лесочком, а Тёмкина со всех сторон поля окружают. Чернов упоминал, что на одном из них бомбардировочный полк перед войной стоял, и что гансы вполне могли брошенное поле использовать для базирования своих истребителей. Прошли над каким-то селом, расположенным в перелеске. На опушке речоночка струится. Раз, два, три, а вот мы выполняем поворот над Ворей. Женька пошел в набор высоты. Даже я уже вижу станцию. И кажется, нам сегодня повезло. Как минимум два серо-черных дыма косой линии поднимаются в небо. Это четкий признак, что на станции находятся составы, и у нас есть реальные объекты. «Всем зубрам! Минута до цели! Набрать 800!» Уже никого не таясь, командует Белоголовцев. «Приготовиться! Атака всеми фабами сразу!» ПВО станции выплеснуло нам навстречу россыпи трассеров. Появились мелкие комочки от 37-х и грозди от 20-ок. Ого! Аж машину тряхнуло. Это уже похоже на ахт-ахт. Здоровенная клякса разрыва появилась метрах в 50 на 2 часах. Видно, били по первой четверке, а чуть по нам не попали. «Всем зубрам! Атака!» – орёт Женька. «Опустить нос! Поехали!» «Ох, держите меня двое!» Отрицательное меньше одного же, а такое ощущение, что сейчас парашют из чашки выпрыгнет. Примечание автора. Сиденье пилота штурмовика Ил-2 выполнялось в виде стального ковшика. В нижнюю часть, которую именовали чашка, укладывался парашют, на котором, собственно, и сидел пилот. Сегодня, пока летели, настроение почему-то поднялось. Может, солнышко так повлияло, а может то, что нас сегодня большая команда, а на миру и смерть красна. Вижу, что по нам лупят из всего, что в состоянии стрелять, а страха нет вовсе. То есть совсем. Только радость какая-то бешеная поднялась, или же это азарт атаки проявился. Железная дорога вырывается на подходе к станции из лесной полосы. Белоголовцев вывел нашу группу на цель почти по ней. Станция. Железка расходится на несколько путей, а перед стрелками – пустыри, которые облюбовали себе фрицы под счетверенные двадцатки. Ёшкин корень, прямо в упор. Еще с дальнего края станции добавляют. На путях только один состав. Второй дым давал маневровый паровоз. Держать, держать строй! «Сброс, сброс!» – командует нашему звену Ковалев. «Все. Бросаю. 4 фаба ушли на станцию. И в этот момент нам прилетело. Что-то очень противное. Шестерочку основательно встряхнуло, и машина начала заваливаться на правое крыло. Неприятно, но пока терпимо. Удерживается штурвалом». «Я сказал, удерживается!» «Фу, блин. Вроде как проскочили». Трассеры летят во след, и очереди двадцаток, но все равно это только вдогон и не так опасно, как в лоб. Первая четверка пронеслась над станцией и повернула почти над крышами домов вправо. Женька уводил своих в сторону лесочка. Деревья и строения станции должны были сократить сектор огня ПВО. «Растудыт ваших ежиков!» Мигари решили тоже изобразить выход на канкан. У них на последних моделях пулеметики на 2 двадцатки заменили, так они решили, что теперь тоже штурмовать можно. Вот мессеров на них сейчас нет, а ведь вполне могут появиться. Даже Фридрихи эти утюжки только так сделают. Парами истребители начали падать, обстреливая зенитки. Конечно, большое спасибо за то, что они МЗА заткнули. Однако в этом случае игра не стоит свечек. Мигу одного попадания за глаза хватит. Бамц. И уже отлетался. Хорошо еще, что в этом районе наши с немцами перемешались. Где какой мешок, а где какой выступ, без карты и 100 грамм не разберешься. От этого места можно на северо-запад или на юго-восток дотянуть. Там уже свои будут минут через 5-10 полета. Блин, накаркал. Один из истребителей, потащив за собой дымный след, отвернул в сторону. Потом выровнялся и начал отбегать на юго-восток. Еще один миг стал прикрывать подбитого товарища. Мы должны повторить атаку. Восьмерка идет 2 звеньями по 4 машины в ряд. Разворот над полем и виражим на 2-й заход. Станцию заволокло дымом и пылью. Видны проблески начинающегося пожара. И снова по нам бьют из всех стволов. Правда, с гораздо меньшим энтузиазмом. Только черт возьми! И этого хватило первой четверки. Одна из машин вспыхнула и чадящим факелом пошла к земле. Еще один ил сломал строй и резко пошел в кабрирование. 2 оставшихся отработали по станции РСами и бортовым оружием, а затем пошли в том же направлении, что и горящий штурмовик. Как будто пытались прикрыть или поддержать своего товарища. «Грачи, РСами бить всем сразу, ясно? Все сразу!» Командует Андрей нашему звену. «Грачи, атака!» Рычит КМСК-2. Машину ощутимо тянет вправо. Разворачивался еле-еле. На короткий период перед качающимся носом возник пустырь с 20-ками-автоматами, из которых половина не стреляла, и я с чистой душой вдавил кнопку пуска РСов, а на следующем качке еще добавил из бортового оружия. Пусть очереди были короткими, но пришлись точно по пустырю и по МЗА. Даже видел, как пара пуль трассеров рикошетом, от рельсов что ли отскочили, в сторону ушла. От станции отбежали почти точно на 270, то есть на восток. Зенитки продолжали остервенело бить нам вслед. Проходя с набором высоты над полем за станцией, заметил лежащий на земле горящий штурмовик. Косым смоляным столбом в небо поднимался черный дым. Ил первой эскадрильи, ушедший вверх, пытался выровнять траекторию, но ему это не удавалось. Машина все больше и больше задирала нос. Вдобавок по ней начала бить тяжелая зенитная артиллерия. Было видно, как пилот из последних сил борется за машину, но Ил упрямо лез вверх. Еще немного, он может потерять скорость, и тогда все, занавес. Последний штопор займет не больше трех витков. Мы постепенно отбегаем на юго-восток, и я, оглядываясь в заднее окошко, не вижу номера подбитой машины. Но ее пилот явно был не пальцем делан. Он перестал пытаться исправить ситуацию привычным способом. Вместо этого летчик перевернул машину брюхом вверх и добился своего. Ил начал снижаться и, набирая при этом скорость, догонять группу. Когда высота стала сопоставимой с нашей, машина снова выполнила переворот. При этом подбитый штурмовик принялся опять подниматься и отставать. Пара мегарей держалась рядом с ним. Оставшаяся двойка ходила змейкой над нашей группой. Только бы не было мессеров. Только бы не было. Передние илы покачали крыльями. Наше звено шло практически в ряд, то есть строем развернутого фронта. Но моя шестерочка, постоянно заваливающаяся на правое крыло, отставала. Гришка теперь тянулся за Андреем. Три машины второй эскадрильи через некоторое время образовали клин. Вижу, что Жихаря тоже зацепили. Его машина слегка покачивается и виляет по курсу. Последняя шапка черного дыма повисла далеко у нас за хвостами. Все мы вышли из зоны зенитного огня. Ковалев вышел вперед и задал направление группе на 240 градусов. Машины номер 44 нашего ведущего впереди не было. КМСК-2 отводит потрепанную группу ближе к тому участку, где наши войска вклинились в немецкую оборону. Там у своих можно будет пойти на аварийную посадку или, если совсем станет туго, прыгать. Еще минута, еще одна. Хотел парировать крен триммером, не получается. Видимо, куда-то в крыло хорошо попали. Причем снизу, так что повреждений я не вижу. «Бур, ты живой, старик?» «Живой!» «Посмотри со своей стороны, у нас нигде крупных дыр не видно?» «Дырочки только маленькие. Из-под правого крыла вроде что-то торчит, мне плохо видно». «Ладушки, следи. Нас просто так без подарков не отпустят». «Слежу». В этом месте четкой линии фронта не было. Она затерялась в перелесках и болотах. Определить, что мы уже у своих или под нами еще противник, было почти невозможно. Но Андрей как-то это вычислил и повернул на курс 280. Я переключился на внешнюю связь. «Грач-7, мы над своими?» «Да, ты как? Лететь можешь?» «Может, со с трудом, но очень хочется». «Ясно. Всем зубрам. Скоро будет большая поляна. Кто не может дальше тянуть, садитесь в этом квадрате». «Я Грач-6. Принято». Остальные молчали. Видимо, на их машинах были только приемники. Снова переключился на СПУ. «Бур, подбитый штурмовик, которого истребки прикрывали, видишь?» «Не вижу. Но он, наверное, еще держится. Дыма в том секторе не наблюдаю, и миги, которые с ним остались, нас не догоняли». Вдали показалось поле. Ил, Жихаря и еще одна машина стали отставать и пошли на снижение. Я решил, что попробую дотянуть до своего аэродрома. Ох, только хлопотное это дело. Машина удерживалась на курсе с трудом, и достаточно мне было переключить внимание на что-нибудь кроме штурвала и горизонта, как тут же появлялся правый крен. Не резко, но как-то по-предательски незаметно. Андрей ведет нас параллельно фронту на восток. Два ила сзади сели на аварийную. Развернуться над ними и оценить ситуацию нет ни времени, ни возможности. Если у меня крылья ветрянкой заболели, то и у остальных не лучше. Ковалев построил оставшуюся четверку клином, курс 340. Под ними только зелень лесов и полей. Изредка мелькают дороги. Одну из них, самую широкую, по которой двигались какие-то машины, Камэск выбрал в качестве ориентира. «Журка, отстаешь!» «Ага, вот удивил. А то я сам не вижу. Только поделать ничего не могу. Начинаю идти прямо, заваливает вправо. Выравниваю крен, машину относит с курса влево. Ребят надо отпускать, иначе грабанусь не только я, но и все остальные. Грач 7, это Зубр 7. Оставляйте меня, я доковыляю. А так я только группу связываю». В ответ тишина. «Андрей, сам же понимаешь, что так лучше». Камэск не отвечает. Зажатые ларингофоны снова впиваются мне в горло. «Я Грач 6, Камэск, уводи группу». «Без прикрытия останешься», — ответил Ковалев после небольшой задержки. «Ничего, я же со стрелком». Андрей еще помолчал. Чувствуется, что решение ему дается с трудом. И сейчас он должен из двух зол выбрать наименьшее. «Зубр 6, держись этой дороги, что под нами. Она приведет на аэродром Медынь. Если не сможешь удержать машину, то садись на аварийную или прыгай. Понял меня? Не рискуй». «Вас понял. Давайте, парни. Ни гвоздя вам, ни железа». «Чего? Чего ты сказал? Не понял, повтори». «Говорю, счастливого пути». Оставшиеся три машины прибавили скорости и начали пологий подъем. Мигари крутанулись надо мной и пошли за илами. Разрыв увеличивался все больше и больше. Ну а мы продолжим наш марлезонский балет. Какая там у нас часть по плану? Третья, что ли? Обороты убавить. Надо экономить топливо. У меня сейчас расход в полтора раза вырос. До своей поляны вряд ли дотяну, но ведь ужасно хочется. Я на аварийную садился только на своем поле. Как это будет выглядеть в гостях, даже и не представляю себе. И как потом меня искать будут? Если особист на полуторке – это одно дело, а если наш связник на У-2, то совсем другое. Опять же, Устина Борисовича как забрать? Так что тяни, шестерочка, пока тянется, а там видно будет. Контроль масла – норма, хотя и высоковато. Температура воды – терпимо. Вот же зараза! Хватило на секунду оторваться от горизонта, как снова крен возник. Остатки нашей группы точками мелькают вдали, поэтому пока штурманской проводки мне не требуется. Я по ним ориентируюсь. Но скоро они оторвутся еще дальше, и надо будет суетиться самому. Пожалуй, стоит осмотреться. Хорошо, что Андрей меня подвел к шоссе. Мне оставалось только поглядывать на деревушки, которые иногда попадались по пути, и пытаться сравнить их с картой. Вот только при этом успевать парировать злополучный крен. На всякий пожарный случай поднялся до 1500. Обзор стал лучше, но и риск выше. Если появятся охотники, то я как утка на гнезде. Будем надеяться на Бура. В конце концов, кем были самые лучшие стрелки в Африке? Бурами? Надо своего защитника приободрить. Переключился на СПУ. «Устин Борисович, как настроение?» «Нормальное. Тогда слушай концерт по заявкам трудящихся». «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне. Под деревом развесистым задумчив бур сидел». Примечание автора. Народная песня начала 20 века на стихи Г. Галининой. Имела большую популярность во времена Гражданской войны и позднее. Смирнов, Журавлев, да и Цаплин просто не могли ее не знать.